Он был один и был в растрепанных чувствах. Верхсоветник, откланившись и заверив всех в полном своем почтении, отбыл по стежке в освояси. Монах и медведь, присытившись впечатлениями последних дней, дрыхли без задних ног наверху, снаружи висела беззвездная ночь, люстры и факелы были потушены, лишь тусклые отблески от камина скользили по полу и стенам. А потом пришла щепка, пардон, визари. «Ты не понял», — мягко возразила она. «На некоторые вопросы я и сама не знаю ответов, а некоторые — атаман. Это не только моя тайна, я не имею права. Ну, хорошо». Ударив кулачком по спинке кресла, визарь обошла его и грациозно. «И где это она раньше эту грацию прятала, колдунья чертова?» Присела на шкуру какого-то диковинного зверя, распластавшуюся меж сварогом и камином. — Ладно, коли ты такой неверящий. Не хочу, чтобы между нами оставались недомолвки, коли уж мы оказались в одной команде. Давай сыграем вопросы и ответы. Ты спрашиваешь, я максимально правдиво отвечаю, если смогу, и ты проверяешь искренность мою с помощью своей магии. — До сих пор ты благополучно мою магию обманывала. Сварог посмотрел на нее сквозь бокал вина. «Не было никакого обмана!» Визари порывисто отбросила со лба прядь волос и на мгновение стала прежней щепкой, импульсивной, открытой и своей. «Слушай, да, я сильный маг, может быть, самый сильный на Гаранде. Я умею многое, очень-очень многое, но только не противостоять твоей магии, потому что она совсем другая, понимаешь?» И никто, наверное, не сумеет. Но это все равно, что книга на незнакомом языке. Ты держишь в руках именно книгу. Видишь в ней несомненные буквы. Буквы образуют отчетливые слова, из слов складываются явственные предложения. А все вместе наверняка увлекательное чтиво, но прочитать ты не можешь ни слова. Так и здесь. Я понимаю, что ты... Произносишь заклинание, знаю, на что оно направлено, однако противодействовать не в состоянии. Слишком разные у нас законы, маги. Ну, так и почему же я не чувствовал, когда ты врала мне? Фу, ваше величество, что за лексикон у вас? Она хитро улыбнулась. А потому что на каждый меч, как говорится, свой щит найдется. Вот я и воздвигала такой щит, когда ты пытался прощупать меня на предмет искренности или магических способностей. Пользуясь недавней аналогией, я закрывала ту самую книгу на незнакомом языке, чтобы она меня не могла прочитать. Но теперь все щиты опущены, а забрала подняты напротив. Я перед тобой, можно сказать, обнажена до предела, — и добавила азартно. — Ну, что, сыграем? — Нет, положительно, невозможно было сердиться на мерзавку. И Сварог невольно усмехнулся. — Наверное, следовало все-таки уступить даме кресло, а не заставлять ее довольствоваться ковром. Но, во-первых, уступить кресло прямо сейчас значило бы сдать позиции, а, во-вторых, это двуличие, как оказалось... И на полу, в свете камина, смотрится весьма недурственно. — Ну, ладно, давай попробуем, — вздохнул он. — Спрашивайте, атаман, я в вашей власти. Жаль, не было с ними незабвенного Рошаля. Вот кто смог бы вытрясти из чертовки всю правду, прикрываясь, не прикрываясь она магическими щитами. Так что Сварог до конца так и не уверился на все 100%, что щепка была с ним предельно откровенна, хотя все, что она говорила, звучало по меньшей мере логично. Собственно, все крутилось исключительно вокруг ока Бога, а око Бога было необходимо щепке исключительно для разжигания пожара мировой революции. Да, наверное, она была самым сильным магом Гаранда, никто как-то не проверял, однако ее силенок все равно не хватало. Она стала лидером магического подполья, бойцы и колдуны на всех обитаемых материках готовы были за нее в огонь и в воду, в народе ее обожали, власти ненавидели, но этого было недостаточно. Чем обширнее территория, которую захлестывает волна революции, тем сложнее держать ее под контролем, тем больше вероятность сбоя, ошибок, тем больше прольется крови. Необходима некая организующая, объединяющая сила, способная в решающий час сплотить и направить мятежные массы, для чего и потребовалось око Бога, артефакт мощи необычайный, способный не только наделять его обладателя или обладателей тысячекратной силой, но и, в частности, пробуждать магические таланты у простого человека. Именно что в частности, поскольку познать и воспользоваться всеми возможностями ока Бога выше человеческого разума. Вообще считалось, что око есть не более чем миф, легенда. А если оно и существовало в действительности, то во времена незапамятные, доисторические, и, следовательно, нынче либо утеряно навсегда, либо уже израсходовало всю свою силу.